Не думайте лишнего, ничему не удивляйтесь и не ждите ничего. Но если захотите назвать имена, вы можете. Здесь будет царить тишина моего внутреннего покоя. Я сидел в нашем сдаенном кабинете, том самом, наполовину поломанном, с досками и стеллажами. Но что-то заметно изменилось. Часть стен была покрыта какими-то кляксами, в воздухе висела дымка. Комната все еще была частично взорвана, но теперь ветер, влетающий в дыру в стене и разносящий бумаги, искры и дым по углам, ощутимо мешал. Ветер в голове. «Ну что, коллеги, чем занимаетесь?» «Ничем. Как-то загниваем потихоньку». Обе части его личности, сидящие за большим столом друг напротив друга, выглядели болезненно, в каких-то темных пятнах, бледные. Поначалу мне показалось, что они испачканы в машинном масле, но потом я понял, что кляксы эти больше похожи на сгустки теней. «Мне нужна ваша помощь. Вы должны сказать мне, что делать с моей ментальной протечкой. Пока от вас не было особого толка, хотя мне была обещана поддержка и советы консультанта. Хочу напомнить». Хеймс, выглядящий более потерянным, нежели Ред, медленно поднял голову, холодно поглядев на меня и нервически сжав челюсть, играя желваками. «Нет. Что? Нет толка? А вколоть Мее, твоей любимой, талант, чтобы спасти от сонницы? А завод? А понимание систем? Защита тебя в походе с детьми? Помощь с креслом у зеленого? Красный талант? Остановка воронки предикции? Знания по химии, по интерсхемам? Да, тебе кажется, что до всего этого ты дошел сам. Но в действительности это я. Я шепчу тебе дельные мысли, а ты просто носишься, как ходячее нравственное помешательство». Вокруг него начали сгущаться тени. И секунду спустя я понял, причем понял именно с его помощью, что происходит. Устранив воздействие субстанта на свой мозг там, в подвале Штайнхельтов, Дайн на время исцелил себя от безумия. Но эффект очистки был непостоянным, и оно медленно возвращалось к нему, помноженное на мое. К одной из его личностей уж точно. Ха, что это было сейчас? Удивительный рефлекторный самоанализ? «Что с тобой, доктор-детектив?» «Ничего. Злость. Тебе ли не знать? Я правда тебе помогаю чаще, чем ты думаешь. Знания, факты, понимание. Но если хочешь каждую твою мысль, что принадлежит мне, я буду подчеркивать жирным». «Пойми и нас. Мы распадаемся, мы в шоке. Мы смесь Горана Дайна и Марка Керчу с Пондом и Фитцем. Еще недавно мы были врагами. Извини, что мы не следим за каждым твоим шагом и не даем ценных комментариев». «Ладно, ладно. Я не замечал этого, правда. Теперь... да, я помню. Но сейчас нужно подумать особенно тщательно». «Кажется, сейчас это не самая дельная мысль». «А что? Разум двух психов – это отличное место для мозгового штурма». Скептически добавил Ред, и я заметил, что искалеченная часть его тела не тлеет, как раньше, а лишь еле заметно чадит. «Короче, соберитесь. Не время раскисать. Мы все сделаем в лучшем виде. Помогите мне понять, что происходит с моим разумом и куда нужно двигаться дальше. Вы в этом точно понимаете больше меня?» Они молчали, словно им было лень даже открывать рот, чтобы ответить. Но постепенно Ред начал разгораться, и искры с его руки и шеи с потрескиванием полетели ввысь. «Я тебя услышал, Фитц. Может, движняк твоих извилин под моим руководством меня растормошит?» «Да уж, было бы неплохо. Нам это нужно обоим. А что с ним происходит?» Хеймс, напротив, почти исчез. Он напоминал легкую рябь и дымку, пытающуюся повторить силуэт человека, не более того. Будто призрак. От взгляда на него мне стало очень дискомфортно. «Не знаю, может, задумался. Как-то странно я себя начал ощущать». «Он вышел!» И сбросив с себя остатки оцепенения, Ред вскочил. «Куда вышел? В меня?» В ответ я лишь получил тревожный кивок. «Это его постоянно манит!» Ред схватил Хеймса за плечи и начал трясти. «Марк, вернись! Уймись!» С каждым грубым толчком керчвы образ Дайна возвращался назад, а моя тревога слабела. «Извините, я... просто захотел подышать». «Что ты там делал?» «Ничего. Там Дарья, я лишь немного с ней поболтал. Мы же договаривались. Простите. Это очень нелегко. После того случая в контейнере я... Это все слова Расти. Дайн, не заставляй меня сомневаться. Иди, никто. Ты услышишь звон, когда мы до чего-нибудь дойдем, и лучше тебе сейчас уйти. Мы подумаем. Я холодно кивнул и проснулся. Акт 2. Часть 72. Дарья, что ты делаешь? Когда я очнулся, Дарья стояла у моей лежанки, сжимая в ладони шприц, и смотрела куда-то сквозь меня. Я... ничего. Она помогла мне подняться и указала на пакет с новой одеждой. Какой раз я переодеваюсь за последние дни, и в какой раз обещаю себе быть более осторожным с обновкой. Ты как? Более-менее. Возможно, вместо меня сейчас с тобой говорил Дайн. Он вышел. Я вкратце объяснил ей, что произошло. Она, нахмурившись, кивнула. Я сказал что-нибудь важное? Нет. Ясно. Я разберусь с этим. Ну а ты как? Лучше, чем можно, хуже, чем нужно. Ты спала? Нет, некогда. Некогда? Слушай, а когда ты спала в последний раз? Я... ну вот, когда ты одолел меня в драке и вырубила пол. Да, у нас очень любопытные способы засыпать. Но я серьезно. Ты вообще спала нормально? Я не помню. Давай потом. Сейчас сядь и послушай, что было. Пока я заканчивал переодеваться в обновку, я слушал ее рассказ и смотрел на то, как она изменилась. Словно повзрослела. Нет, постарела даже. Помимо этого, в первую очередь в глаза бросалась одежда. Тот, кто прикупил нам новый комплект вещей, явно хорошо разбирался в этом. Дара в новом черном уличном плаще с глубоким капюшоном, украшенном перьями наподобие свисающих крыльев, теперь походила не на опасную безумную культистку, а на богатую местную чудачку. Совиная маска, когтистые перчатки, широкие рукава и длинные фалды плаща придавали ей вид зловещий и таинственный, сильно контрастирующий с моим пониманием добра в ее сердце. Впрочем, надо отдать должное, выглядела она удивительно стильно. Мне же достался серый костюм с жилетом, темно-красное пальто весьма замысловатого местного фасона и довольно мягкие ботинки. Была еще юбка под тон, но я не стал ее надевать, памятуя о том, что такие штуки в моде среди людей зажиточных и местных, а это могло бы привлечь ко мне ненужное внимание. Ну и дела. Когда Дарья закончила свой рассказ, я был в недоумении. Оказалось бы, мне уже стоило забыть такое чувство. У тебя что, серьезно, день рождения сегодня? Да, но это не важно. Радует одно. Что именно? Что эти твари, понды, резаки, меценаты всякие, грызутся и промеж себя тоже. Мы не одни против всех. Мы в клубке ядовитых змей. Я надел цилиндр и некоторое время выбирал. Оставить ли старые зеленые очки с видимыми следами использования, уже начинавшие сбоить, или надеть новые, черные, найденные в зеленом доме. Их функционал был куда богаче. Да и под общий тон костюма они подходили лучше. Так и не решившись, я убрал обе пары в карман. А ведь ты могла бы убить его, мецената, если бы сделала то, что хотела эта сущность. Я могла убить его и раньше. Я много что могла. Но его час еще придет. Почему ты тогда его не прикончила, я так и не понял. Не знаю. Но так было нужно. Мы все — это то, что мы сделали, что выбрали в своей жизни. Убей я его тогда, кто знает, может, сейчас я была бы хуже Эсты. Но ведь ты же не простила ему... Нет, конечно. Он умрет, у него нет иного пути. Но тогда... тогда мне нужно было погаснуть, чтобы не сгореть. Не превратиться в свечку или Эсту. Кстати, да. Пойду и скажу речь. Эй, а можно с тобой? Хочешь покрасоваться в новом перед людьми? Если честно, то очень. Слушайте меня. Возможно, в последний раз. Мне нет нужды представляться. Меня представили вам иные. Многие из вас, я знаю, ждали моих слов и моего возвращения. Но я пришла прощаться. Толпа, собравшаяся в фотопроекционном зале, в самом большом помещении под заброшенным зданием сгоревшего музея, начала возмущаться. Повстанцы, как я уже замечал раньше, тут были куда более собранными, тихими и напряженными, чем те, которых я видел в тройке. И такое явное выражение своих чувств меня немного удивило. Тише, прошу. У меня свои мотивы. Я не могу и не хочу, как вы, бороться с абстракциями. У меня свои враги. У них есть имена и дела. Часть из них куда слабее, чем то, против чего идете вы. А другая часть значительно сильнее и ужаснее. Вас ведет ненависть, обида и злоба. И вы будете биться против жадности, глупости и жестокости. Это ваша война. Я уважаю ее, но не могу принять в ней участие. Люди стали замолкать. Их было около 200. Дельцы, лишившиеся бизнеса, родня убитых или отправленных на каторгу нацпредателей, бывшие исполнители, трудяги из-за стенок, студенты. Они выглядели куда более опасными, чем уличный сброд в третьем кольце. Видимо, тем уже давно было нечего терять, а эти люди... На лице каждого из местных мятежников была печать лишения, страха и ненависти. «Я не лидер, нужный вам. Как и вы, я уже мертва. Но в отличие от вас самих, я думаю, что вы живы. И я не могу отправлять вас на гибель. Не требуйте от меня этого». «Тогда кого нам слушать?» «Его зовут Собака, и вы знаете о нем». «Собака? Да, с такой-то кличкой, конечно». «Ой, заткнись, Штырь, не тебе говорить». «Да, я помню тебя. Ты хороший человек, но злобный. Собака спас некоторых из вас от плена ГСУ. Он наладил тут дела и выдал основные распоряжения, когда Эста и Командора уже не было, а Крейг еще не прибыл. Он человек, которого стоит слушать и верить ему». «Да мы устали уже кого-то слушать. Мы хотим убить кучу ублюдков». «Думаю, именно поэтому она и не поведет вас». «Это мнение каждого? Вы хотите убивать? Возмездие? Отмщение? Тогда вам к Эсте. Если вы хотите только боли, смерти, насилия, вы не лучше их, даже хуже. Им, властям, лордам, чиновникам, хотя бы плевать на вас. Они вас даже не ненавидят, а просто презирают. А вы?» Что-то явно шло не так. Дарья говорила проникновенно, честно. Она не хотела бы врать этим людям, да уже, думаю, и не умела. Но они слушали ее неохотно, с сомнением. Мы теряли эту толпу, и еще чуть-чуть люди стали бы возмущаться сильнее и уходить вовсе. Настал момент попробовать то оружие, которое с самого начала моего пути пускали в ход против меня, лучшие из лучших в этом деле. Манипуляции. «Так, послушайте сюда». «А это еще кто?» «Я? Никто. Поехали. Зададим себе статус. Когда кто-то рассказывает тебе о человеке неизвестном, самому рассказчику точно стоит обладать хоть какой-то репутацией. Вы знаете меня как человека, что убил Нимана, как человека, что снабдил оружием повстанцев в третьем кольце, и Даниса Матиуша документами, с помощью которых вы узнали самые гадкие тайны властей. Теперь привлечем внимание к оратору через агрессию и возмущение. Переключим эти чувства с Дарьи на меня. Метод Расти. Так вот, слушайте меня. Я много помог вашему движению, но мне на вас плевать. У меня была выгода, и без нее я бы и пальцем не пошевелил. Я не идейный и не принципиальный. Так, вот они смотрят. Я для них раздражающий элемент. Превращаем раздражение в интерес. Уже больше похоже на красного. А вот собака — это другое дело. Мне эти черты в нем не нравятся. Вся эта преданность, человеколюбие, гуманизм. С его талантами парень мог бы сделать банду типа театралов, стать военным высшего пошиба, а не тратить свои силы на защиту угнетенных. Тут нужна история именно для них. Та, в которой они найдут родство с нашим героем. Это не обычные рабочие или клерки из третьего кольца. Они все что-то потеряли. Не знаю уж почему, но мне кажется, этот подход близок к Вацлаву. Он ведь мастер мимикрии. Ха, а это знание откуда? Видимо, Дайн. Ну, попробуем. Вообще, природа его человечности непонятна. У него была семья, хорошая, богатая из этого кольца. Но его какие-то госчиновники отправили в детский лагерь, где мучили и пытали, делая из него что-то вроде сверхчеловека. Лишили его всего – детства, родителей, друзей, а сделали взамен из него великолепного тактика, бойца, научили управлять людьми и не сдаваться. Сам видел. Так, тут есть опасность допустить ошибку. По себе знаю, что когда тебе говорят, какой человек хороший и умный, невольно начинаешь сомневаться и думать о предвзятости. Но по опыту всего, что я видел в столице, есть один отличный способ. А потом он сбежал и кучу лет водил за нос тех, кто его искал. В него вложили до пупа денег, чтобы сделать верным псом кровавого режима, а он послал их куда поглубже и свалил. 6 лет за ним гонялись тупые исполнители, арбитры и ищейки войнич этой богатой, напыщенной одноглазой мымры-сыщицы. А он водил их за нос и с ним же и оставил. Да, как всегда. Скажи, что человек талантлив, и тебе не поверят. Скажи, что он талантливо борется против того, кого они не любят, и толпа твоя. Осталось только выставить их собственное мнение непопулярным на фоне возможного чувства вины перед их же соратниками. И он, в отличие от вас, не защищает свою семью, детей, близких. Их у него просто нет. Он не мстит за убитых или разоренных властями друзей, за забитых или запытанных в участках исполнителей вольнодумцев. Он просто не может не защищать вас, даже не зная ваших имен. Вот скажите мне, кто из вас был в том ящике, куда вас посадили и везли на допрос? Кого из вас он спас? Поднимите руки. Ага, вижу, ого, много. Он спросил имя кого-нибудь из вас? Нет. У него нет к вам личного отношения, он просто хочет вам помочь. Если кого и можно называть слугой народа, так это только собаку. Так, а ты, хмырь, или как там тебе? Штырь? Тебе показалась его кличка смешной? Да, собака настоящая собака. Верный, добрый и опасный защитник, который за тебя перегрызет глотку любому. Вам бы, наверное, конечно, хотелось, чтобы его звали как-нибудь пес, волкодав или какое-нибудь дерьмо вроде этого. Но он собака. И знаете, у меня не было друга лучше. А на закуску заставим самых скептически настроенных подумать, что они самостоятельно пришли к этому решению, выбрав верное из двух. Напрямую в этот момент называть имена нельзя. Ведомые уже запомнили собаку, а вот более самостоятельные должны якобы сами о нем тут подумать. Если вы хотите победить и жить дальше в лучшем мире, вы уже все поняли. А если же вы такие же тупые, как власть, если вы настолько жестокие и жалкие, что просто хотите убить побольше, тогда, я думаю, вам лучше перейти на сторону врага. Только ведь вы уже мертвы, верно? А мне всегда думалось, что мертвецы мечтают лишь о жизни. Дарья, взглянув на меня с некоторым недоумением, завершила мою речь лучшим итогом. Да, красивая художественная фраза, вот этого я не учел. А она молодец. Отличная команда. Симонов, правая рука профиля, лидера восстания, велел мне назначить местного руководителя. Я называю собаку, потому что верю в него больше, чем в себя. Дождитесь его или уходите сейчас. Я сказала свои слова. Мы покинули зал спешно. Нам не должны были успеть задать вопросов или развести дискуссию. Я был доволен поначалу, но потом увидел все, что произошло, совсем в ином свете. Если я, неопытный в этих делах человек, без особого труда смог заставить толпу людей поверить в действительно заслуживающего этого доверия собаку, то что в силах сделать искушенные манипуляторы и пропагандисты? Жуть какая. Да. А если он не вернется? Вдруг он уже убит где-нибудь? Вряд ли. Не думаю. Слушай, может, стоило его спросить сначала? Права была Злата. Слишком часто мы решаем за кого-то без их ведома. Ох, не тех судьба людей выбрала себя вершить, не тех. Впрочем, пойдем. Я хочу совершить еще одно дело в том же духе. Злата и Милена? Злата и Милена. Сделаем это уже на выходе. И будь рядом. Кто знает, вдруг Резачиха вернется. Кстати, а ты хорошо выглядишь в новом. А ты еще лучше. Пойдем всех соберем и свалим уже. Где они? Тафуш в камере. Злата на складе с Тишкой. Крейг в мастерской со свистом что-то подготавливает для Льессы и готов идти. Надо будет попросить его закончить историю. Ты же говорил, что она нудная и неинтересная. Нет, это были не мои слова. Мне как раз очень важно узнать, что там было дальше. Яков уже ждал нас почти полностью собранный, намереваясь плотно перекусить перед походом. Пригласив нас к столу, где уже ждали Злата и Свист, он начал свой рассказ почти сразу же. Я заметил в нем какие-то изменения. В мимике, жестах, голосе он словно становился свободнее. Однако это ощущение сменилось пониманием. В голове его активировались какие-то старые биохимические процессы. И понимание это вновь пришло через Дайна. На этот раз, после моего возмущения в келье, он четко дал мне почувствовать разницу между моими и его собственными знаниями. Да, удивительно. Если человек не напоминает тебе каждый раз, как он важен в твоей жизни, то ты быстро перестаешь это замечать. «Итак, вы засели в каком-то мозговом архиве, верно?» — спросил я, усевшись за стол и пододвинув к себе тарелку с едой. «Я опять оказался неподалеку от Мэнса и Эвелины». И снова нечаянно услышал их беседу. Целая цепочка счастливых случайностей. Несчастливых было больше, поверьте. Кама одержима Бланкой, папа. Совсем. Если я ближе к Флину, то она... Ближе? Только не говори, что ты... Нет, ты что? У меня хватит мне любовных историй с психами. Господин Кейн куда приятней. А Девлин? Почему ты выбрала простого управленца, когда могла бы породниться с талантливым древним ученым? Он вполне себе... Девлин еще какой псих. Но я не об этом. Кама, ты давно ее видел? Я не помню. Она сделала уже 7 пластических операций, папа. 7. Ты, думаю, ее уже не узнаешь. Это инфантилизм, недостаток воспитания, внутренний протест... и дисморфофобия. Мы оба с тобой знаем, в чем настоящая причина. Она не хочет быть похожей на меня. Она ненавидит меня. Не ее вина и не твоя, что вы родились почти одинаковыми, пусть и с разницей в несколько лет. Это мои сильные гены, не более того. Вы все равно одна семья. Я говорю даже не о родстве. Вы взрослые люди. Тебе откуда знать? Ты с семьей бываешь реже, чем в этом месте. Да, мы взрослые люди, у тебя уже есть внуки. Молчи. Мне нравится Девлин, но мне противно то, что вы с ним породили. Этот ментал – позор. Он твой внук, даже если ты любишь его не больше, чем я сама. Семья – вот что важно, верно? А вы что скажете? Я тогда испугался. Думал, они поняли, что я их подслушиваю, а не сплю. Но оказалось, Эвелина спрашивала мальчишку, Болда, который в тишине подошел к ним, увлеченный беседой. «Я думаю, что образ родителя закладывает в нас жизненные принципы, а семья — это не столько родственники, сколько те, с кем ты идешь по одному пути и с кем чувствуешь себя хорошо». Он сказал это, но слова будто бы были для него не важны, а потом ушел. «Мне не нравится этот парень. У него слишком умный взгляд». Это иллюзия. Он умен, да, но это ум книги или вот этих мемоблоков. Он не может его использовать сам. Да и что ты такого видишь в его взгляде? Я в нем не вижу совести и морали. Той морали, которая двигает прогресс вперед, не оставляя за собой трупы. А потом я заснул. Очень странное ощущение. Я будто бы видел сон про то же место, где и был. Несколько раз я просыпался, опять засыпал, и ничего не менялось. Закрываешь глаза и открываешь там же. Я долго потом не мог отделаться от мысли, что не знаю, в том я мире или в этом. Отлично вас понимаю. Нет, нет, кто это сделал? Кто, суки? Она читала тех, кто умер. Это зря. Назад, назад. Вы только все испортите. Я очнулся от крика. Бланка сидела за одним из мнематических терминалов, и зеркало перед ней было разбито. Половина ее тела дергалась, в то время как вторая оставалась недвижимой. Я так хочу... Так хочу спать. Мэнс, вы создали... Занятно, что слова «чудо» и «чудовище» начинаются одинаково. Мать, помоги! Бланка! Все было быстро. Эвелина мгновенно подлетела к ней, вколола ей какое-то парализующее вещество. Все в комнате было не так. Мерцали тревожные лампочки. Все остальные терминалы листали свои страницы и трещали. Из вентиляции начал валить какой-то то ли пар, то ли дым. Дятлов, к тому моменту уже изрядно побледневший от заражения, пытался помочь и чуть не подрался с Флином. «Убери от нее руки свои, кусок сала!» «Полегче, степняк! Я хочу помочь!» «Ты просто хочешь ее полапать!» Понт был настолько псих. Он был нездоров, это так. Но в его глазах я видел страх за сестру. Я думаю, Понт никогда в жизни никого не любил, кроме нее. Тише, Флин, не кричи. Мы и вернем ее. Не затыкай мне рот. Мы без нее никто. Без нее все пойдет прахом. Я не знаю, о чем он говорил. О работе изымателей или о походе. Но он верил в свои слова. Если она не сможет, пока не сможет, я займу ее место. Ты? Думаешь, ты хоть на долю можешь ее заменить? Сможешь стать ей? Нет, я не это имела в виду. Может, это ты ее сюда посадила? Безвольную, зная, как она жаждала этих тайн, стерва. Понт был совершенно безумен и внезапно влепил ей пощечину. Тогда я впервые увидел ледяной взгляд Эвелины, который потом наблюдал еще не раз. Еще раз поднимешь на меня. И Понт снова поднял. Но Мэнс, шагнув вперед, перехватил его руку и вывернул так ловко, а затем приложил его лицом об колено и бросил на пол. Нет, хватит. Папа, не надо. Ничего личного. Я ударил вас не как отец женщины, на которую вы подняли руку. Я ударил вас как руководитель миссии, который ставит на место человека, что бьет своего подчиненного. Это недопустимо. Вы меня понимаете? Да. Прошу прощения. Я вспылил. Это бывает. В тот момент я окончательно понял, что все они ненормальные. Мэнс не защищал дочь. Отстаивал свои принципы. Понт не бросился на него, а попросил прощения и сказал, что это эффект шока. А Эвелина не встала рядом с защитившим ее отцом, а помогла подняться своему шефу-изымателю, что основательно разбил ей губу. «Знаете, Яков, а как по мне, так они все поступили очень правильно и разумно». «Полностью согласен. Было бы глупо вести себя истерично». «Именно, именно. Вот это меня и ужаснуло. Это были необычные люди. Они вели себя правильно. Хоть минуту назад и грызлись, как крысы». «Не смей называть меня крысой». «Вот что меня напугало. Их рассудительность. Только полные безумцы там, в этом зале, могли вести себя здравомысляще». «Что было после? Вы помогли Бланке?» «Нет. Ей они так и не смогли помочь. 20 лет не смогли». «Она впала в кому. И я не слышал с тех пор, чтобы она вышла из нее. Мэнс изменил маршрут и повел к выходу Дятлова и Эвелину, оставив нас с Пондом, Симоновым и Термитом. Флин требовал, чтобы ее срочно отправили в клинику в Первом кольце, сообщив Сайбелю, и что там ей смогут помочь. Помню панику Симонова, когда он оттащил Мэнса за локоть в сторону, пока Понт на ухо нашептывал что-то сестре, лежащей на носилках. «Надо сворачиваться. Уходим. Без Белой мы не создадим нужный контекст. Без нее не будет полуночи». «Нет, если уйдем сейчас, уже никогда не соберемся. Это момент истории, лисица. Им можно воспользоваться, или упустить. Повторить не выйдет. Но мы не сделаем все по выданной мне инструкции. Будем импровизировать. Я ученый человек, я разберусь в принципах. Что? Вы думаете, это так сработает? Я думаю, у нас нет времени думать. Я пойду. Никуда ты не пойдешь. Ты на подхвате. И более того, ты нужна змее. И если белую не получится привести в себя, то кто займет ее место у изымателей? И вот ты уже внезапно нужна мне, мать, по версии твоего отца. Проклятые манипуляторы! Все становилось сложнее и сложнее, но Мэнс, к его чести, самообладание не терял. Итак, друзья, мы сейчас отнесем белую к зоне выхода, где ждет охотник, и вернемся. Это займет примерно часов 8. Вы неподалеку от предбанника, у входа в истинное пространство, в среднем потоке. Щуп покажет безопасные места для ожидания. Умоляю, не делайте глупостей, особенно вы, Скалопендра. Чтобы пока не терять времени, лисица, пройдите через родильный дом до комнаты связи с Логосом и сообщите им, что мы здесь. Логос? Что такое Логос? Спросите Симонова. Я вот спросил. Лисица, а что за Логос? Локализованный очаг горения особой сложности. Серьезно? Нет. Но, может быть, лица организованной группы особого статуса? Или линия отрыва горизонта основных событий? А может, анаграмма слова «голос»? Было бы иронично. Что за бред вы несете? Веселюсь. Что еще делать? Я не могу сказать вам, Скалопендра. Вы не отец и не кто-то с его биохим-подписью типа матери. Я связан. Ментально. Но Логос – это причина всего. Как обычно, я ничего не понял. Ха, а я думал, это моя фишка. Неужели? Огорчу вас. Никто ничего не понимает. Ну так и я о том же. Термит повел нас через отделение эмбриональной модуляции к точке связи с Логосом. И вот там впервые я понял, что мы ходим не по проклятому месту смерти и безумных ловушек, а по сверхпрогрессивному комплексу со сложнейшими механизмами. Что это? Понт остановился там, среди колб и капсул. Мне подумалось, что он удивлен, но после многих лет я понимаю, что он знал, на что смотрит. Это роддом. Высокопоставленные сотрудники Гарипа работали день и ночь, там и тут, и нуждались в полностью лояльных сотрудниках, которые могли бы выполнять опасную работу. Не придумали ничего лучше, чем делать собственные слепки из плоти. Мы пробирались сквозь безопасную секцию. Тут уже не было следов боев и расхищений. Термит точно знал, как здесь ходить, и все системы открывались ему одним прикосновением. Здесь выращивают людей? Я остановился у одной из множества подсекций, которая представляла собой систему из 13 инкубационных капсул. Одна в центре и 12 вокруг, как циферблат. Не совсем людей. Выращивают быстро, буквально за 3-4 года. Я не разбирался. И получается... Ну, как это назвать? Копии? Опять же, не совсем. В среднем из 12 вырастают без карцином и прочих отклонений лишь половина. Недоразвитые физически, с общими принципами поведения и склонностями, как у субъекта-проектора. Кого? Того, кто ляжет в эту капсулу на несколько часов и даст свой материал. Ментальный, биологический, личностный. Получаются куклы оригинала, верные ему и быстро способные научиться тому, что тот знает сам. Короче, жуткая пародия на ученого. А те, кто умирает в процессе? Их автоматика скармливает остальным. Это существенно ускоряет рост и деление органелл. Мы торопимся. Я бы с удовольствием изучил технические... Нет, нельзя. Идемте. Мы добрались до комнаты связи. В отдельном помещении. Очень... странном. Это плохое слово для описания, вы знаете? Лучше у меня нет. Однако внутрь полковник нас не пустил. Что у него там был за сеанс связи и с кем, я не знаю. Но вышел он оттуда измотанный, бледный и в полном смятении. «Все, мне надо поспать. У меня не такая большая голова, как я бы хотел». Термит уложил Симонова, когда тот почти отключился, в безопасное место и сел рядом. Я тоже пытался было заснуть, но постоянно ощущал на себе взгляд Понда. Мы расположились в маленькой каморке технического назначения, неподалеку от роддома, и он сидел у выхода, глядя на всех нас, настукивая пальцами по коленке какой-то психоделический ритм. Словно тикали часы, которые не были уверены в длительности секунд. «Знаете, что мне нравится в самой концепции заброшенной академии, чьи технологии опережают науку на годы?» Он оказался рядом, когда я в очередной раз закрыл глаза, пытаясь упасть в сон. От его взгляда я буквально окоченел. Он был хищным, да. Вот отличное описание Понда. Хищный. Что же вам нравится? Что это прямое отражение научного и социального опыта. Безусловно, гротескное. Живи, постоянно двигайся, получай новые знания. Сумей остаться незамеченным. Это маленький мир, полный удивительных тайн. Да, я соглашусь. Что забавно, эти технологии не опережают науку. Они и есть наука. Острие прогресса. Эта столица сама останавливает науку и развитие. Зачем бы ей? Потому что прогресс уничтожает прошлое. А прошлое — это все, что есть у тех, кто пытается нами править. Скажите, Скалопендра, хотите поразбираться в аппаратах, равных которым нет? Эффект от рассказа Якова был жутким, будто погружающим в омут. Я и в прошлый раз, засыпая, заметил, что буквально нахожусь там, в его истории. Но сейчас я точно услышал голос Понда. И он сказал мне что-то гадкое про непоследовательность и истерики, отчего я чуть не утонул в этой темноте. Но услышав внезапный звон, я втянул воздух и открыл глаза. Однако оказался не за обеденным столом, а за столом для следствия. «Очнись, Фитц!» Ред и Хеймс, точнее Марк и Горен, стояли в нашем ментальном кабинете и глядели друг на друга с явной агрессией. «А можно не дергать меня вот так? Все дошло до самого интересного, до беседы с Пондом. Что случилось?» «Мы нашли ответ. Он прост как бублик и также чудовищен». «А бублик чудовищен?» «О да, если ты понимаешь, о чем я». «И? Какой ответ?» «Ответ – это вопрос. И вот он». И Дайн в образе Хеймса поднял руку, указывая мне за спину. Я обернулся. В стене моей части нашей кельи стояла дверь, на которой было написано число 0621. «Дверь? Куда?» «В последний шрам. Место, откуда у тебя есть ключи». «Как? Я уже вообще ничего не понимаю. А она откуда здесь взялась?» «Она всегда была тут, но начала проявляться после твоего похода в архив с детьми. Просто ты никогда не придавал этому значения. Вспомни, покопайся в памяти. Но в последние дни что-то сделало ее явной, более явной. Плюс наличие у тебя от нее ключей. Если есть ключ, под него всегда найдется замок». «Посоветую Тафушу это как девиз для шлюшьего дома». «И что, вы предлагаете войти?» «Нет, Фитц, сейчас тебе это было бы делать глупо. В прошлый раз это почти плохо кончилось. Однако...» «Войти хочешь ты?» Я пристально взглянул на него. Эта часть Дайна начинала мне нравиться меньше, чем несуразный и тлеющий Ред. «Именно. Наш разум сплелся, и я буду там уместен. А почему не он? Я кивнул на Горина. Он – это та часть меня, что склонна к сентиментам, сожалению, эмоциям. Не научная часть, не ученый ум. «Ты не сможешь?» – спросил я, повернувшись к Горину в образе Рета. «Не знаю. Пока ответа нет». «Но вообще ты бы мог войти туда, Горин. Как и Марк. Там ведь не нужно задавать вопросы. Нужно всего лишь их узнать. Для такого ученый ум не нужен». Рет уверенно кивнул. Тогда я повернулся к Марку в образе Хеймса. «Ну дела. А почему бы тебе просто не продолжить работу, Дайн? Не заняться здесь осмыслением и постройкой теорий и выводов». Я медленно вытащил из кармана ключ и разжал ладонь. Он был один, но когда я подцепил его протезом, на ладони все так же остался лежать еще один ключ. Лишь стал немного легче. «Потому что там возможность получить вопрос, на который я буду искать ответ». «А мне всегда казалось, что ты склонен к поиску проблем сам. И я думал, что гребаный гений не нуждается в чужой помощи». «Я тоже так думал. Всю свою жизнь. И к чему это меня привело? А главный вопрос – к чему может привести тебя никто?» «Мы могли бы изменить мир, но ты решил изменить сам себе, дурачок».